памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Бородинское сражение занимает в исторической памяти русского человека особое, только ему присущее место. Событие это грандиозное по масштабу, по невероятной какой-то предельной отчаянности и мужеству, по экстатической жертвенности оно явилось как предшествием сдачи Москвы, так и неизбежным изгнанием врага из пределов России. Ни об одном сражении не написано столько, сколько о Бородинском. И это само по себе красноречиво говорит о том значении, какое день 26 августа 1812 года занимает как в истории наполеоновских войн, так и в истории России вообще. Бородино не является столь очевидной победой, когда итог столкновения не вызывает никаких сомнений, подобно, скажем, Полтаве, Кюнерсдорфу, Кагулу, Рымнику, Аустерлицу, Рущуку или Ватерлоо. Начавшись между 5 и 6 часами утра, совсем рано, и завершившись поздним вечером около 22 часов, длящиеся без единого перерыва по всему фронту при проявлении героизма с обеих сторон, это сражение не обнаружило к своему финалу очевидного победителя. И понятно стремление каждой из сторон выдать сражение за именно свою победу. Истина, как известно, отнюдь не вычисляется формальной усредненностью. Французская сторона основывает свои позиции на том, что русские войска отошли после сражения на восток и сдали без боя Москву. Русская же сторона указывает, что итогом битвы стало полное поражение и гибель великой армии в течение последующих 3 месяцев. Количество литературы, как комментируемых публикаций, документов, мемуаров, так и монографий, статей, оно неудержимо растет, и страсти продолжают кипеть спустя и 2 века после событий. И в этих страстях куда больше личных амбиций и политики, нежели стремление к установлению правды. Для французов победа при Бородино – это единственное оправдание всей катастрофы 1812 года. Их позиция – регулярное сражение французами выиграно, гений Наполеона как беспримерное мужество и как превосходство французов получило веское доказательство, ну а что же до последующих событий, то они есть следствие чудовищных морозов и дикости русских. Для русских же отказаться от победы при Бородино значит предать свою историю и перечеркнуть героическое прошлое своего народа и согласиться с тем, что только цепь случайных обстоятельств, огромные расстояния и суровый климат смогли сломить Наполеона и его армию, то есть не мужество, не патриотизм русских смогли отстоять независимость Отечества, а исключительно, так сказать, судьба, которая на этот раз отвернулась от Наполеона. Сразу после окончания сражения Михаил Лаврентьевич Кутузов написал в коротком письме московскому губернатору Федору Растопчину так: «Сражение, с утра начавшееся и продолжавшееся до самой ночи, было кровопролитнейшее. Урон с обеих сторон велик. Войска сражались неимоверной храбростью. Батареи переходили из рук в руки и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли со всеми превосходными своими силами. И главнокомандующий имел право так написать, ибо Наполеон, не видя возможности удержать курганную батарею и разрушенные Багратионовы флеши еще за 2 часа до полуночи, отвел свои войска на исходные позиции. Именно исходя из этого Михаил Леонидович Кутузов доносил императору Александру I: «Баталия 26 числа бывшая была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами удержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, с которой пришел нас атаковать». И завершил свое донесение государю главнокомандующий словами, в которых вряд ли можно усмотреть преувеличение: «Сей день прибудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия, артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступать неприятелю. Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердость духа российского солдата, жертвовавшего с бодростью жизнью свою за Отечество». Наполеон же поспешил оповестить о своей победе куда раньше, чем сражение было завершено. Было только 3 часа. Еще шли атаки на курганную батарею, обороняемую корпусом Раевского. Еще французов ожидал сюрприз с маневром конницы Платова и Уварова. И еще до конца сражения оставалось не менее 7 часов. А Наполеон уже успел продиктовать следующие строки, обращенные к министру иностранных дел герцогу Бассано. И, конечно, через министра эти строки были обращены ко всей Европе. Процитируем. «Его Величество», Наполеон предпочитал говорить о себе в третьем лице, словно бы в величественной отстраненности, «Его Величество атаковал врага в 5 часов утра, враг совершенно разбит, враг полностью отходит, император его преследует». За исключением времени начала сражения, то есть именно в 5 часов утра, свыше 100 французских орудий открыли огонь по русской позиции. Так вот, кроме этого, в реляции Наполеона, амбициозно-лаконичной в подражании цезаревскому «пришел, увидел, победил», все остальное является ложью. Спустя 3 дня в Можайске Наполеон собственноручно составил, не продиктовал, как он это обычно делал, а сам написал, сам, что является красноречивым знаком предельной озабоченности, проблемности и ответственности. Он написал сам от руки так называемый 18-й бюллетень Великой армии, где битва при Москва-реке была представлена как полная и решительная победа над русскими войсками. В бюллетене император указывал следующее. Во-первых, русские значительно превосходили силы французов. Второе, к 8 часам утра, неприятель, то есть русские, были выбиты со всех позиций, понеся страшные потери. Третье, сражение полностью было закончено к 2 часам дня. И четвертое, потери французов исчисляются 10 тысячами погибших и раненых совокупно, в то время, когда русская армия потеряла только убитыми не менее 50 тысяч человек и примерно столько же ранеными. Впоследствии Наполеон очень изощренно и настойчиво формировал свой миф о победе под Москвой, который без особых оговорок и принят был в конечном счете на Западе. Находясь на острове Святой Елены, Наполеон с изощренным кокетством хорошего драматурга аранжировал свою жизнь, свою защиту и свою славу. Вот так писала остро и точно, и не очень по-доброму королева Гортензия. Нет, Наполеон не унижался до того, чтобы придумывать факты. Он занимался искусным толкованием. Так, чтобы выдавать победу за поражение, ну, а черное выдавать за белое. В вышедших в 1823 году устных мемуарах Наполеона, это 8-томный мемориал, изданный де Лас Казом менее через год после кончины императора, о причине похода в Россию говорится, что поход был предпринят по причине постоянной угрозы процветанию европейской цивилизации со стороны русских варваров. По существу, как утверждает император, этот поход являлся всего лишь превентивным, то есть упреждающим ударом, но Европа не оценила благородство императора и за это поплатилась казаками, вторгшимися в сердце цивилизации и осквернивших европейские столицы. А причина неудачи Великой армии, ну что ж, Наполеон ее объяснял 2 причинами, которые сегодня для Запада сохраняют свою актуальность. Во-первых, варварство русских, варварство, доходящее до полной дикости. Ну, а во-вторых, чудовищные морозы, которые невозможно было представить. Даже и в самой России, писал Наполеон, такие морозы были редкостью, и можно сказать, что они выпадают раз на столетие. Ни русская армия, ни единодушие народа в патриотическом чувстве, а единственно дикость и морозы сокрушили Наполеона, который резюмировал: «Разумеется, русская кампания – наиболее славная, наиболее трудная и наиболее почетная для галлов из тех, о которых упоминает древняя и новая история». Ну, насчет дикости вопрос, конечно, отдельный. В конечном счете, современная цивилизация тоже ведь считает патриотизм, увы, последним прибежищем мерзавцев. То есть это вопрос концептуально-субъективный. Но вот что касается морозов, к сожалению, эта наполеоновская фантазия упрочилась даже в нашем русском сознании. Но стоит вспомнить только знаменитую серию живописных картин Василия Васильевича Верещагина. А ведь отступление-то проходило во второй половине осени. Смоленска отступавшие французы достигли 27 октября. Температуры были умеренные и ниже 0 не опускались. Почему, кстати, и нужно было строить мост для переправы через Березину 13-14 ноября? Лед-то ведь на реке не встал. И вот в контексте этого очень важно было представить Наполеону Бородинскую битву как полную победу французов, победу, в которой Во всем блеске и величии проявился гений императора, и поэтому в мемориале мы читаем следующее. Процитируем. «Я атаковал с 80 тысячами русскую армию, которая была в 260 тысяч и вооруженной до зубов, и полностью разгромил ее, и свыше 70 тысяч русских остались на поле боя, а еще более их было ранено. И они имеют неосторожность сказать всем, что выиграли баталию в то время, как я маршировал на Москву». Конечно, в том же мемориале можно встретить и такую оговорку. «Битва при Москва-реке была битвой, где проявлено наиболее доблести и достигнуты наименьшие результаты». Или еще. «В этом сражении французы доказали, что они достойны славы, русские же свою непобедимость». Но это мы помним. Именно мы, в России. Однако это то, что в апокрифическом наследии Наполеона западные историки и, прежде всего, конечно, французские, постарались забыть и никогда не вспоминать. Когда вышли книги Лерея, это главный хирург великой армии полковника маркиза де Шамбре, где авторы всерьез пытались разобраться в походе на Россию и рассказать без прикрас о том, что они видели, то их назвали изменниками. Однако сколько же людей принимало и в самом деле участие в Бородинском сражении? Ведь подтасовки начинаются именно с этого. Французы стремились все время преувеличить силы русских, но правда и в том, что и мы ведь тоже не всегда были объективны. В 1824 году вышли одновременно две книги, посвященные походу Наполеона в Россию. В России вышла книга полковника Бутурлина, а во Франции книга графа Сегюра. Бутурлин, основываясь на данных квартирмейстерской части военного министерства и на данных разведки, указывал, что Кутузов располагал на 26 августа 132 тысячами солдат, офицеров и ополченцев. При этом число ополченцев указывалось в 30 тысяч, из них 10 тысяч – это Смоленское ополчение, и 20 тысяч – это Московское ополчение. Следовательно, в сражении могло участвовать около 100 тысяч человек, поскольку ополченцы использовались только для фортификационных работ и выноса раненых с поля боя. Число же французской армии Бутурлин исчислял в 190 тысяч человек. Цифра эта была достигнута путем формального сложения всех сил, действовавших на главном направлении. Следовательно, в Бородинском поле перевес французов был почти двойной по Бутурлину. И вот такое соотношение было каноничным во все время царствования Николая I и Александра II. Сегюр, бывший всю кампанию при Наполеоне, и человек он был весьма информированный и авторитетный, он указывал, что французы имели на поле боя не 190 тысяч, а 130 тысяч человек, собранные в корпуса Даву, Нея, Понятовского, Багарне, Жено, Мюрата и гвардию под началом Лефевра. Русские же имели несколько меньше сил, не более 120 тысяч. Причем Сегюр, хотя он и не акцентирует, однако это и не скрывает, что в русских частях было много нестроевых, то есть ополченцев, и очень много новобранцев, которые не слишком-то отличались от ополченцев. Позиция Сегюра была разделена и отчасти уточнена маркизом де Шамбре, который предварил свою работу основательным знакомством с архивными данными. И в итоге у него вышло, что под началом Наполеона в день сражения стояло 133 819 человек. 133 819. Де Шамбре основывался на перекличке, которая была проведена в Великой армии вечером перед сражением. И с той же точностью маркиз указывает число пушек. В день сражения на позиции было выведено 587 орудий, на 13 орудий меньше, чем у русских. Кстати, маркиз заметил, что Наполеон мог бы иметь в строю и несколько больше людей. Ну, скажем, 1000 на 15 или даже на 20. Мог бы, если бы не опасался, что Кутузов, как ранее Барклай-де-Толли, не уйдет в последний момент на восток. Наполеон торопился. Наполеон не стал ждать 2-3 дня, и он начал сражение 26 августа. Что же до армии Кутузова, то в ней, по мнению маркиза, находилось под ружьем 130 тысяч человек, из которых около 30 тысяч было ополченцами, то есть малопригодные к сражению. В целом, учитывая ополченцев и большое число новобранцев, де Шамбре оценивал перевес французской армии как весьма значительный. Итоги же сражения, вопреки колоссальным затратам, ничтожны. В той же степени, писал де Шамбре, как Наполеон, русский командующий мог считать себя победителем, ибо все были героями, и никто не достиг желаемого. Вот здесь, отметив редкое стремление к объективности маркиза де Шамбре, названного основоположником сурового реализма во французской истории, все же скажем, что задачи Наполеона и Кутузова в Бородинском сражении отличались. И как раз Кутузов-то в сражении достиг желаемого, в отличие от Наполеона. Выводы де Шамбре получили подтверждение в 1838 году, когда спустя 11 лет после кончины графа Армана де Калинкура вышли его мемуары. Сочинение Калинкура далеко перешло за пределы собственно мемуарного жанра. Калинкур, во-первых, подтвердил, что Наполеон боялся, как бы русские не ушли и в этот раз от генерального сражения, а поэтому слишком спешил и не стал дожидаться отстающих частей, присутствие которых могло бы оказаться решающим. Могло бы, а могло бы и не оказаться. Во-вторых, Наполеон принял навязанный ему Кутузовым фронтальный бой, который и обусловил сомнительные итоги дня. А в-третьих, Наполеон не решил главной задачи сражения. Не решил, то есть он не уничтожил русскую армию, и тем самым фактически он проиграл кампанию. Главная задача, повторим, это разгром русской армии, уничтожение ее. Без этого взятие Москвы было бессмысленно. Спустя 2 года после выхода книг Сегюра и де Шамбре вышла рукопись 1812 года. Вот так была названа монография, сочетавшая в себе как воспоминания, так и исследования и обобщения барона Фена. Значение этой книги было велико, ну, хотя бы потому, что ее автор был одним из интеллектуальных столпов Парижа, а в 1812 году исполнял обязанности личного секретаря Наполеона. Численность французской армии барон определил в 120 тысяч человек. Сделано это было элементарно. Фен считал только те воинские части, которые участвовали в самой битве, то есть непосредственно в схватках боевых. А поэтому Фен вывел за скобки, например, гвардию. Впрочем, указывая, что русские располагали на поле боя 133 тысячами, барон оговаривался, этот перевес в людях чисто формальный, поскольку до 25 тысяч у русских составляли нестроевые ополченцы, которые в сражении участия не принимали. Вот странно, что тогда Фен не вывел за скобки, подобно гвардии этих самых ополченцев, и не указал тогда, что численность русской армии получается около 110 тысяч человек. Но в целом Фен полагал, что силы в сражении были равны. Наполеон, вопреки расхожему мнению о его недомогании 26 августа, по утверждению барона, который весь день был рядом с императором, видел все и заботился обо всем, то есть находился в привычном деятельном состоянии. К сожалению, ходу сражения мешали многие непредвиденные инциденты. Это ошибки командующих корпусов и дивизий, которые нарушали стройный план Наполеона. И вот к инцидентам Фен относил и слишком ожесточенное, названное Феном неожиданно и необоснованно ожесточенным сопротивление русских, которые вне всякой логики боя принимали контратаки и наносили французам недопустимые потери. Однако сражение барон считал выигранным французами. Почему? Ну, во-первых, русские были оттеснены со своих позиций на левом фланге примерно к 2 часам дня. И были оттеснены со своих позиций изначальных в центре к 5 часам дня. Правда, вот удержать захваченные позиции и продолжать атаки у французов уже не было сил, а поэтому они к вечеру отошли на исходные позиции. Но, и вот это во-вторых, русские ведь затем сами оставили свою позицию, оставили и отступили на восток, после чего Великая армия вступила в Москву. Ну, а последующие катастрофические события барон никак не связывал с Бородинским сражением. Одновременно с Феном опубликовал свою книгу о войне и о Бородинском сражении генерал Жомини, который в ряде основных положений с бароном был идентичен. Он, Жомини, единственный из генералов Наполеона, чей портрет находится в военной галерее Зимнего дворца, поскольку Жомини успел из-за ссоры с маршалом Бертье разочароваться в Наполеоне и в 1813 году перейти на службу к Александру I. По существу Жомини совершил предательство, которое, правда, было хорошо оплачено. У Наполеона-то Жомини был только бригадным генералом, а в России же он сразу получил звание генерал-лейтенанта. И прожив до 90 лет, он украсился почти всеми русскими орденами, хотя был ничтожным военным и как теоретик, и как практик, являя образец такого французского варианта злосчастного генерала фон Пфуля. Знал же меня много, рассказывал азартно, хотя мало что понимал. Для того, чтобы быть учителем цесаревича, этого было достаточно. Ну, а от прочего судьба его оберегла. В Бородинском сражении Жомини не участвовал, нет. Будучи начальником исторической секции главного штаба Великой армии, он некоторое время в 1812 году состоял губернатором Вильно, затем губернатором Смоленска. В число доверенных Наполеону лиц он не относился, но это не помешало ему насытить свою книгу прямой речью Наполеона, в том числе и масштабным изложением его мыслей. Свидетельствует это не столько о проницательности, сколько о богатстве фантазии, ну и в известной степени наглости автора. Жомини утверждал, что у Наполеона вообще не было никакого плана ведения войны в России. Действия императора импровизационны. Цель сражения при Бородино – не уничтожение русской армии, а овладение Москвой. От имени Наполеона, импровизируя ход его мыслей, Жомини писал: «Победа, как бы она ни была несовершенна, должна была отворить мне, то есть Наполеону, врата Москвы. Как только мы овладели позицией левого фланга, то есть сдвинули от Флеши к Семеновскому рву армию Багратиона, я был уверен, что неприятель оставит поле сражения в продолжении ночи. Для чего же мне было добровольно подвергаться опасным последствиям новой Полтавы? Таким образом, по мысли Жомини, Наполеон считал сражение оконченным уже к полудню. Силы противников, как он представляет, были равны. Жомини считает, что и французская, и русская армии имели по 130-132 тысячи человек. Правда, Жомини не мог не отметить, что равенство численное, да, есть все-таки равенство формальное, потому что у Наполеона было 15 тысяч ветеранов гвардии, в то время как у русских тоже число состояло из ополченцев. Правда, и те, и другие в сражении не участвовали. Как и Фен, Жомини отмечал, что сражение шло со значительными недоразумениями и отклонениями от плана. На чем он особенно останавливается, это на кровопролитности. Действительно, Бородинское сражение одно из самых страшных и, как правильно писал Кутузов, одно из самых кровопролитных из тех, которые были в новейшей истории. Ну, а Жомини отметил о том, что на поле боя оставлено было не менее 40 тысяч трупов с одной стороны и 40 тысяч трупов с другой стороны. И здесь, конечно, перед нами изящное французское преувеличение человека, который пытается выдать себя за свидетеля события, при котором он на самом деле не присутствовал. Спустя года два после Фена и Жомини вышло серьезное исследование о войне 1812 года прусского генерала, ну, впрочем, также и русского генерала Карла Клаузевица, авторитет которого как военного теоретика и историка, как вдумчивого исследователя, отнюдь не склонного к легковесным выводам, сохранился по сию пору. Клаузевиц многое видел сам, состоя при главной квартире Александра I, ну а затем при корпусе Уварова и Корфа. Русского языка он не знал и потому не мог командовать боевыми подразделениями. Ему, однако, очень хотелось в бой. Ему хотелось показать себя как боевого офицера и ему совсем не хотелось просиживать штаны в штабах, и поэтому его по настойчивой просьбе определили состоять при бароне Корфе, а Корф командовал вторым конным корпусом. В боевых операциях Клаузевиц участвовал как простой кавалерист. Участвовал Клаузевиц и в Бородинском сражении, в том числе в знаменитом конном рейде, сорвавшем последнее наступление Наполеона и ввод императорской гвардии в битву. И именно за героизм во время этой диверсии Клаузевиц был награжден орденом Святого Георгия 4 класса. После прихода армии в Таручино он был командирован в Ригу к корпусу Вильгенштейна, а впоследствии он выступил деятельным помощником Шарнхорста в восстановлении прусской армии, в том числе в организации Ландвера. Он участвовал в бельгийской кампании 1815 года в злосчастных сражениях при Линьи и Катербра. Ну, впрочем, как известно, все ведь завершилось тогда битвой при Ватерлоо и концом эпохи Наполеона. Ему пришлось впоследствии возглавлять прусскую военную академию и главный штаб фельдмаршала Гнейзенау. И вот как раз по просьбе Гнейзенау, который, как и Шарнхорст, как и Блюхер, чрезвычайно ценил ум, отвагу и прусский патриотизм, свойственный Клаузевицу, он написал свой главный труд, являвшийся поистине классическим, о войне. Это глубокое по мысли, поразительное по проницательности, по широте задействованного материала, по глубине анализа. Книга вышла спустя год после кончины автора, сделав его всемирно знаменитым. А Клаузевиц умер там же, где и Кутузов, в селезском городке Брунслау. Кампании же 1812 года Клаузевиц посвятил отдельную книгу, ценность которой огромна. Это и свидетельство современника, это и осмысление виденного, и обобщение, и выводы. Ну, впрочем, не только виденного обобщения. Клаузевиц очень тщательно ведь знакомился с документами эпохи. Численность французской армии Карл Клаузевиц основывает также на перекличке перед сражением, однако указывает число в 130 тысяч человек. Отдельно он выводит 3 тысячи императорского конвоя и чинов главной квартиры Наполеона. Указывает, что при Великой армии во время Бородинского сражения присутствовало сверхуказанного 15 тысяч так называемых некомбатантов, то есть волонтеров-ополченцев. Их боеспособность была немногим выше русских ополченцев, а функции, по сути дела, те же, чисто технические, вспомогательные. Кстати, а вот об этих некомбатантах все западные историки хранят гробовое молчание, поскольку это тотчас поставит вопрос о статусе русских ополченцев. Кроме того, в число действующей во время сражения армии Клаузевиц не включил, хотя он это и оговаривает, 1500 сабель кавалерийской бригады дивизионного генерала Пажоля, которая подошла к месту сражения во второй половине дня и оставалась в резерве. По совокупности же, если мы все указанные тысячи сложим, то Наполеон располагал на Бородинском поле 150 тысячами человек. Непосредственно же в сражении принимало участие около 115 тысяч человек, поскольку императорскую гвардию Наполеон так и не решился отправить в бой именно под воздействием диверсии русской конницы, в которой принимал участие и Клаузевиц. Ну, а русская армия по подсчетам Клаузевица никак не могла быть более 120 тысяч человек во всей ее совокупности. Основывался здесь Клаузевиц не только на данных переклички, которая была устроена вечером перед сражением также и в русской армии, но и на информации, которую он получил от квартирмейстерской службы полковника Карла Толя, от интендантской службы статского советника Василия Ланского и от службы провиантмейстера генерала Александра Гове. Информированность Клаузевица, его пытливость, его педантичность, его стремление к объективности, восхищаясь русскими, отдавая должное французам, признавая гений Наполеона, он оставался патриотом Пруссии. Вот все это предполагает, что после него, после Клаузевица, тема подсчета участников должна быть закрыта. И, к сожалению, этого не произошло, поскольку история, а тем более история империи, это всегда также и политика. Клаузевица опровергают, и именно в последнее время, отнюдь не западные историки. Как раз и Бертон в 1914 году, и Грунард в 1963 году, и Чандлер в 1966 году, и Холмс в 1971 году, и Николсон в 1985 году, и Смит в 1998 году в своих фундаментальных исследованиях, они все-таки следуют в русле Клаузевица, сохраняя перевес в силах от 10 до 20 тысяч человек за Наполеоном. Но отечественным историкам, появившимся на либертианской волне перестройки, захотелось внести свою лепту в тему Отечественной войны 1812 года. Внести что-то свое оказалось непросто, потому что тема-то по существу была исчерпана могучими талантами Тарле и Манфреда, педантизмом Жилина и Бескровного и десятками монографий, и тысячами статей, периодическими публикациями, целыми томами документов с подробными комментариями. Но время требовало сенсаций. Время было лихое и безответственное. В цене было сокрушение имперских мифов, ну а патриотизм был бранным словом. Торжествовала чаадаевщина в самом непотребном значении этого слова. Россия есть прореха в истории цивилизации. Россия ничего не дала стоящего ни в культуре, ни в науках, ни в примерах гражданского мужества, что достойно было бы подражания. Вот поразительно то, что писал этот человек, участвовавший в войне 1812 года. И стоит ли удивляться тому, что его считали сумасшедшим, поскольку в таких утверждениях очевидно, отчаянная какая-то болезненная русофобия. Троицкий из Саратовского университета в разрушении стереотипов утверждает, что русская армия превосходила французов на 20 тысяч человек, 154 тысячи против 134 тысяч. Земцов из Уральского университета увеличивает этот разрыв почти на 30 тысяч человек, 154 тысячи против 127 тысяч. Васильев, бывший когда-то сотрудником военно-исторического архива и теперь издающий журнал «Изограф», вторит им: «Русские имели на 25 тысяч больше во время Бородинского сражения, 150 тысяч против 135 тысяч». И того же соотношения придерживается Безотосный из Московского исторического музея, ставший главным специалистом по войне 1812 года и сделавший карьеру на развенчивании мифов. Вот не странно ли, что мифы, оказывается, нужно развенчивать только у России? Сомнению подвергается каждый отечественный документ. Ну, собственно, к нему, отечественному документу, уже заранее подходят с уверенностью в его злонамеренной лживости. А вот документам французским верят безоглядно. И даже бюллетеням Наполеона, фантазийность которых никем из историков в прежние годы не подвергалась сомнению, поскольку была, несомненно, их политическая задача. Авторы действуют по той методике, что проложена была самим Наполеоном в его мемориале. Ничего придумывать не надо. Но всегда можно, комбинируя факты и сомневаясь, дать нужную интерпретацию. Это очень современно. Конструирование. Нынче все конструируется, и политическая реальность, совершенно не увязываемая с реальностью подлинной, и историческое прошлое вне всякой связи с традицией, со здравым смыслом и с элементарным уважением к трудам предшественников, которые вряд ли были глупее современных авторов. Однако не стоит упрекать вышеуказанных авторов в продажности. Нет, они, как это ни странно, очень искренни в идее своих интерпретаций, в своей разрушительной доктрине. Но таково современное время, переживаемое нами. И раз сама драматургия времени вызывает недоумение, оторопь и отторжение цинизмом, стремлением все перевернуть с ног на голову, все начать с чистого листа, то значит порождено и поколение, которое видит в избыточном разрушении смысл своего существования, некую их возвышающую идею прогресса, да и в самом разрушении они видят отнюдь не разрушение, а именно как раз созидание. Вот образцов подобного исторического дезавуирования нынче в избытке. Но это, как все в истории, временное. Это пройдет, когда придет осознание заблуждений и необходимость, как говорили древние китайцы, в восстановлении имен. Между прочим, Клаузевиц коснулся в своей работе очень существенной темы – целей Бородинского сражения. Обычно, не вдаваясь в подробности, целью сражения считается разгром противника. Обычно. Но не в случае 26 августа. Наполеон и Кутузов имели относительно этого дня цели различные.